Они поздоровались, как здороваются хорошо знакомые люди, но без фамильярности, а даже, пожалуй, с какой-то сдержанностью. О чем-то поговорили, чему-то посмеялись. Потом тот, что был за рулем джипа, взглянул на часы. Старший кивнул. «Успеем». На 10 утра никаких серьезных процессов назначено не было. Мелкая уголовщина, гражданские дела. Из этого Сорокин сделал вывод, что они, вероятнее всего, приехали на суд над Калмыковым. Это заставило его внимательнее их рассмотреть. Что-то необычное было в них. Дорогие машины. Ну, сейчас у многих дорогие машины. Нормальные прически, нормальная одежда. От хороших фирм, но не вызывающая. Кожаные куртки, плащи, явно не уголовное, братья. Не бизнесмены. Похожи на спортсменов, профессиональных, знающих себе цену, подтянутостью. И чем-то еще. Какой-то сдержанностью. Чем заинтересовало их дело Калмыкова? Но тут к зданию суда подкатило такси и отвлекло внимание судьи от этих молодых людей. Из такси проворно выскочил бородатый человек в желтом верблюжьем пальто с объемистым портфелем под мышкой. Это был Кучеренов, восходящая звезда российской адвокатуры. При виде его судья Сорокин сморщился так, будто съел что-то тухлое. Адвоката Кучеренова терпеть не могли в судейских и прокурорских кругах. Не потому, что он был сильным процессуальным противником. Большинство дел он проигрывал. Но даже из неудач умел извлекать выгоду. Каждому процессу он старался придать политическую окраску, и это ему чаще всего удавалось. Протесты прокуроров и требования судей говорить по существу дела – он расценивал как попрание гражданских прав и свобод. Клеймил судей за обвинительный уклон пережиток советских времен, давал понять, что судьи политически ангажированы или даже куплены, делал это подло, оскорбительными намеками, пожиманием плеч и разведением рук. Язык у него был подвешен ловко. Он никогда не давал формальных поводов обвинить себя в неуважении к суду. Если же, не дай бог, судья реагировал на его тон, адвокат взмывал гневной фурией, цицероном обличающим. «Доколе, Кателина?» Он часто мелькал в телевизоре. Телевизионщикам нравилась хлесткость его оценок. Раздражение, которое он вызывал у судей своей манерой вести защиту, иногда приводило к тому, что приговор был суровее, чем того требовали обстоятельства дела. Но это мало кто замечал, а самого Кучеренова это не волновало. Он был адвокатом модным, дорогим. Защищать Калмыкова вызвался сам за гроши, которые получали адвокаты, не нанятые подсудимым, а назначенные по закону. Это означало, что Кучеренов на этот раз пренебрег деньгами, а намерен извлечь из участия в процессе пользу для своей репутации. И судья Сорокин, в общем-то, понимал, какую. Но теперь, увидев из окна своего кабинета, как адвокат пожимает руку старшему из молодых людей, которые привлекли его внимание, и что-то уверенно говорит, Сорокин подумал, что он поспешил заподозрить Кучеренова в отсутствии меркантильности. «Алексей Николаевич, пора!» Заглянув в кабинет, напомнила секретарша, заочница юридического института. Она вынула из шкафа черную судейскую мантию и помогла Сорокину надеть ее. «Как вам идет мантия? Вы в ней такой благородный, как лорд. В зале телевизионщики из НТВ. Вы разрешите вести съемки?» «Процесс открытый. Если не последует возражений обвинения и защиты, почему нет?» Возражений не последовало. Телевизионщики засняли начало суда, обвинительное заключение и уехали. Процесс пошел по накатанной колее. Только после этого судья Сорокин внимательно рассмотрел обвиняемого и понял, почему прокурор сказал, что ему не нравится это дело. Высокий, сухопарый. Хорошее мужское лицо с легкой азиатчинкой в приподнятых скулах и в разрезе темных, безжизненных глаз. Серые от проседи волосы. В сочетании со смуглотой лица они казались париком. Смуглота была не природная, как у южан. Она скорее напоминала глубоко въевшийся в кожу загар. Лицо было словно насквозь прожжено беспощадным солнцем и иссушено ветром до пергаментной серости.